Только надо продумать, как сделать, чтобы в руки только к ним попало, а то спалюсь на чьем-нибудь любопытстве и морда будет у меня, и довольно бледная. Ну да ладно, это все лирика. Более важно, что наметилась тенденция объединения вокруг этих наркошных святых различных правых сил и авторитарных сект. Традиционные религии относятся к ним настороженно, во-первых, не хотят иметь сильных конкурентов, а, во-вторых, не хотят оказаться испачканными неожиданно всплывшей на поверхность грязью. А вот различные пятидесятники, субботники, африканские варианты католицизма, мелкие католические и протестантские общины, объединяющие вокруг собственного святого аж целую улицу тут как тут. Эти бы еще ладно, а вот то, что около ассасинов господа нашего мормонов заметили, это уже неприятно. Сама такая бредовая идея, да еще и под наркотиками, этих любителей клубнички вряд ли прельщает. К своей молодежи они их не подпустят, понимают, что чревато. Значит, видит возможность, что-то с этого поиметь, оказаться в первых рядах, когда пойдет раздел пирога. Будет вам всем, дорогие мои, раздел пирога, по полной программе и по линии официальных религий, если я правильно оценила тех святых отцов, с которыми успела встретиться по этому вопросу, и по линии моего начальства, уж больно оно тоже вами озадачилось. Глава 22. Интернационал над миром 3. Москва. Ближняя дача. Сталин задумчиво произнес: значит, практически все церковные деятели, с которыми имела аудиенцию Лопес, отнеслись предельно серьезно к ее информации, а многие уже сами обратили внимание на деятельность этой секты. Лаврентий кивнул: да, Геноцвале, ты был прав. В умении чувствовать угрозу их влиянию, церковным деятелям не откажешь. Более того, уже идут активные переговоры между основными христианскими конфессиями об организации встречи при Комитете по делам религии в Лиге наций, в Женеве. Собственно, сама встреча уже вопрос решенный. Сейчас уточняется уровень представительства и будущий круг обсуждаемых тем. Даже удивительно, такое вполне частное событие и такая резкая реакция церквей. Ты недооцениваешь, это не частное событие. Идет становление новой ереси, причем ереси, не только полностью отрицающей власть существующих церковных иерархов, но и искажающие основные положения, декларируемые христианством. Кроме того, во всем этом есть еще один очень важный слой, в котором ассасины господа нашего всего лишь повод для решения давно назревших вопросов. Христианская церковь начала серьезно отставать от происходящих в мире изменений, а это чревато для нее потерей влияния на массы и усилением в традиционных для нее сферах светских властей. Либо они, по примеру европейских правительств, будут учиться вырабатывать консенсус в серьезных вопросах и проводить общую политику, либо они будут все больше и больше отходить в общественной жизни Евразии на второй план. В такой общественно-политической обстановке активизация движения экуменизма становится настоятельным требованием. Нам такое снижение напряженности между каноническими конфессиями, в свете дальней перспективы, очень выгодно, поскольку через православие возникнет рычаг влияния на остальные церкви, и это даст дальнейшее повышение стабильности и закрепление полученных нами в Европе результатов. Берия пожал плечами: ну, тебе, конечно, в этом вопросе видней, но вот не получим ли мы в противовес идеям, декларируемым нами, единый фронт Всемирной Христианской Церкви? Единый фронт Всемирной Христианской Церкви? Сталин рассмеялся: о, как звучит. Ну, до этого не дойдет, во главе всех церквей стоят люди. Люди очень толковые и неординарные, но со всеми присущими роду человеческому недостатками и слабостями. Большая часть из них честно служит своим идеалам, но это именно их идеалы, и у каждого из них есть свое, единственно верное понимание этого служения. Да, собственно говоря, экуменизм и не состоит в отказе от их персональной догматики и властной позиции ради создания приемлемого для всех конфессий компромиссного вероучения и немедленного всеобщего объединения. Суть этого движения в уважении ко всему тому в других конфессиях, что не противоречит уже имеющейся вере. Ты знаешь, мне иногда кажется, что тот же Геста рассматривает нашу партию как одну из таких конфессий, причем стоящую на социальных позициях очень близких к раннему христианству. Потом рассмеялся и добавил: ты никогда не задумывался, кто был первый коммунист, выдвинувший идею равенства, братства и служения для всей человеческой экумены? Ну, ты еще забыл слово «свобода». А вот здесь не все так просто, и он, как ни странно такое звучит, это прекрасно понимал. Очень сложный и скользкий вопрос: свобода для, или свобода от, что понимать под этим словом? Это одна из тех концепций, к которым подходить нужно очень осторожно. Для немалого числа людей под свободой понимается не отдать себя для блага ближнего, а снять с того последние штаны в пользу себя, единственного. Ну, в лучшем случае, получить что-то за счет кого-нибудь, стоящего подальше, а затем, сняв штаны через голову с дальнего, гордо порисоваться перед ближним. Лаврентий пожал плечами. Да все мы это отлично понимаем, поэтому тратим столько средств и усилий на воспитательные программы. Да и получается у нас это не так, чтобы и плохо. Собственно, и вмешательство Гесты состояло только в том, чтобы уберечь нас от нескольких неявных ошибок. Он сам называет это минимально необходимым воздействием. Получилось как со снежным комом, стоящим на горке. Главное было выбрать нужное направление, а дальше он покатится и будет расти сам. Сталин подошел к окну, отодвинул штору и посмотрел сквозь темное стекло на ночной сад. Не думаю, что все было так просто. Слишком много случайностей сложилось в сложную цепочку. Каждое звено – случайность, и каждое звено одновременно как твой холм со снежным комом. Мне иногда кажется, что в происходящем было важно не знание прикупа, а просто пришедшие после рассказов Гесты понимание, что иногда лучше просто пропустить взятку или притоптать собственный кураж. Но, как наиболее важный момент во всем происходящем, была не только победа над нацистской Германией, ее мы победили и в той реальности. Для будущего человечества более важны два других фактора: мы победили малой кровью и, как сопутствующий результат этой победы малой кровью с последующим объединением Европы и Азии, распались Соединенные Штаты Америки. У меня, конечно, меньше информации о реальности Гесты, но обрати внимание, и у нас, и там, в результате всех пертурбаций, осталось только по одному центру силы, и это явно привело к катастрофе. Время в реальности Гесты опережает наши почти на 80 лет. Возникает вопрос: создавая монохромный мир, не идем ли мы также в опасном направлении? Твой вопрос, сам по себе, некорректно поставлен. Где ты видишь монохромный мир, и чем дальше, тем он будет все более и более усложняться, по мере взаимопроникновения культур. Более толерантным эта тенденция уже сейчас видна. Более сдержанным и привыкшим мотивировать свои поступки, я надеюсь, в какой-то момент такого развития, наверняка, сначала образуется культурная площадка, связанная с взаимным растворением отдельных этнических культур и менталитетов, но, затем, на базе этого вновь образованного фундамента, произойдет новый научный и культурный рывок, и будут решаться новые социальные и научные задачи. Это диалектика. А насчет сравнения этих двух центров, Соединенные Штаты Америки, с самого начала своего доминирования, декларировали себя как пахана, который, прикрываясь социальной демагогией, собрался крышевать и доить весь мир. Он изначально воспитывал в своей структуре человека суперэгоиста, хаппера, индивидуалиста, привыкшего для достижения своих личных целей идти по чужим головам. Мир оголделой и безжалостной конкуренции. Мир, который всегда декларировал преимущество эгоистичного негодяя перед человеком и, в результате своей победы, попытался навязать это всему миру. Мы изначально шли по другому пути. Тяжело шли, очень много было сделано ошибок, да и сейчас мы далеко не застрахованы от перегибов. Но нами двигает изначальная идея служения человека обществу. Идея равенства, братства и служения для всей человеческой экумены. Вот в этом и есть разница нашей реальности и той, из которой пришел Геста. Космодром Северная Двина. Площадка космодрома, с низколетящими тучами, подсвеченными одновременно закатным солнцем из-за сопок и прожекторами, выглядело феерично. На стартовой площадке начался отвод монтажных ферм. Браун, ежась на холодном сыром ветру, недовольно проворчал Тихонравову: конец апреля и такая мерзкая погода. И место для космодрома выбрано неудачно. Космодром в Приморье более предпочтителен для таких стартов. Вечно ваши военные лезут не в свои дела и действуют в ущерб науке. Вернер, вы просто нервничаете. Вот завершим запуски и поверьте, весна в Беломорье вам придется по вкусу. И с военными вы будете по декорку пить без всяких предубеждений. Как говорят у вас русских вашими бы устами. Слишком переусложненная ракета, мало того, что все три ступени на начальном участке работают одновременно, да еще и много зависит от срабатывания отсечек твердотопливных ускорителей, а их у нас шесть. Все равно авантюра, нужно разрабатывать новые двигатели и не связываться с ускорителями. Ускорители — это епархия военных, вот пусть с ними и балуются. Нужно было подождать, когда будут закончены испытания многокамерных двигателей. Вечно вы торопитесь. Тихонравов пожал плечами: отсечка с использованием, в качестве носителя ингибитора реакции, Фтор органического хладагента на стендах отрабатывало очень четко, не вижу причин, чтобы не срабатывало сейчас. Кроме того, все электрические цепи продублированы пневмоавтоматикой. Вернер, вы не нервничайте, меня самого колотит. Стоящая на пусковом столе тройка, обдуваемая снизу мощным потоком осушенного воздуха, препятствующего образованию ледяной коры на кислородных баках, не имеющих теплоизоляции, четко выделялась лучами прожектора в предночной дымке полигона. Только изредка, когда порыв ветра относил в сторону защитную, воздушную шторку, ракета на несколько мгновений окутывалась туманным коконом. Откинулись и начали отъезжать в сторону длинные фермы, обслуживающие спарку. Техники начали опускать башню транспортной платформы, рассоединяя контактные разъемы тестовых устройств и готовясь отвести ее в сторону, рассоединив, в последний момент перед стартом, пневмозамки кислородных питателей. Товарищи конструктора подошел помощник командира стартового расчета, начата стартовая процедура. «Пожалуйста, пройдите в командный пункт». Создатели ракеты обошли бункер и по ломаному коридору прошли в командный пункт. Несколько десятков спин, сутулившихся перед контрольными приборами, журналами регистраторов и перископами наблюдения. Негромкий рокот команд и отчетов. Тихонравов прошел к выделенному для него перископу. Собственно, его и Брауна присутствие при старте было не обязательно. Более того, старший куратор, в личной беседе, достаточно настойчиво против этого возражал, не желая рисковать ценными специалистами. Но пропустить старт ракеты – результат напряженнейшей многомесячной работы. В чем-то Вернер, конечно, был прав, еще полгода и были бы готовы к огневым испытаниям многокамерные двигатели, и не пришлось бы ставить на ракету, пусть и очень надежные, по утверждениям военных, но непривычные по своему схемному решению твердотопливные двигатели, имеющие дополнительную поддувку окислителем и систему гашения. Собственно, пунктуального немца раздражали даже не сами двигатели, а система поставки важнейших комплектующихся, непонятно кем и непонятно откуда. Наибольшее его недовольство вызывало то, что проконсультироваться в отношении этих ответственных узлов, турбонасосов, блоков твердотопливных двигателей, модулей автоматики и прочих очень специфических новинок, можно было только у сопровождающих их кураторов, а не непосредственно с разработчиками. Очень чувствовалось, что их программа только одно из направлений громадного проекта, важное для страны и науки, но не более того. В Приморье работали самолетчики Бортини. Где-то на Урале сидел, работающий, видимо, на военных, этот скандалист Королев. Проектировал жидкостные двигатели Институт теплотехники, и еще где-то работали десятки различных смежников, которых представляли только кураторы. Под ракетой хлопнула красная вспышка и запульсировала, нарастая бело-желтое пламя сначала твердотопливных, а затем и основных двигателей. Отстрелились штанги кислородных питателей. Еще на сколько секунд и ракета встала на огонь. Старт. От Советского информбюро. Вчера, 29 апреля, в 3 часа по московскому времени, с космодрома, расположенного в Архангельской области, Советским Союзом был запущен в космос первый в мире искусственный спутник Земли. Спутник запущен на солнечно-синхронную орбиту, проходящую через районы южного и северных полюсов. Параметры орбиты выбраны так, что спутник должен будет проходить над каждой точкой поверхности Земли примерно в одно и то же время, следуя за линией раздела дня и ночи терминатором. Вес спутника 750 кг. На борту спутника расположен радиоретранслятор, предназначенный для экспериментальной проверки возможности телефонной и телеграфной связи через космос, и комплект научного оборудования для исследования околоземного пространства. В состав комплекта научного оборудования входит магнитометр, ионометр и радиометр. На спутнике установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие сложно модулированные сигналы с несущими частотами 20 и 40 МГц, длина волны 15,75 метров соответственно. Мощности передатчиков обеспечивают прием сигналов не только специальной сетью станций, расположенных на территории Евразии на кораблях ВМС, но и широким кругом радиолюбителей. Радиосигнал со спутника организован так, что во время передачи научной информации неспециализированные приемники принимают первые такты гимна Союза Советских Социалистических Республик «Интернационал». Параметры движения спутника и особенности его орбиты уточняются. Сталин отошел от приемника и прошелся по пустому кабинету малой дачи. Ну что же, вот Геста и его энтузиасты добились своего, а страна совершила не только новый научный рывок, но и в очередной раз продемонстрировала миру преимущества социалистического пути развития и плановой экономики. Ученые и техники сделали свое дело. Теперь задача политиков и экономистов закрепить полученный результат и обеспечить его развитие. Интернационал должен звучать над всей планетой Земля. Книга 4. Глава 1. Крысиные норы 1. Сан-Антонио. Гостиница у мамы Долорес. Куратор, порученец самого товарища Сталина по особым вопросам, мадемуазель Лопес была крайне возмущена. Нет, можно сказать, что она была даже в шоке. Ее, истинную испанку, какая-то недокормленная кореянка, метр с косичками, неопределенного возраста, воткнула мордой в затоптанный ковер, заломила руку и вежливо объяснила, что именно, при всем уважении к госпоже региональному координатору, она ей зашьет, если та еще раз распустит руки. Да еще этот сволочной песик подошел и, сочувственно повизгивая, лизнул в нос. И за что? Ну, поймала ее за задницу, когда укладывались спать. Тоже мне задница с два кулачка и одни жилы, уродка. Фригидный рыцарь плаща и кинжала. Не была бы так полезна, сразу бы отправила ее назад в Россию. Черт, как рука ноет. Сволочная Ким, сволочные наркобароны, сволочное задание, от которого все больше и больше становится не по себе. Нет, ну нужна же мне хоть какая-то нервная разрядка. Все надоело. Скрытые звукозаписи достаточно определили круг участников этой святой комарильи. Надо брать одного из шестерок и потрошить, а потом приниматься за большеньких. Уу, легла и заснула, как будто ничего и не произошло. Ким расслабленно лежала на кровати и, медитируя, на грани сна и реальности, прокручивала в памяти ленту происшедших за неделю событий. Что-то тревожное, за гранью восприятия не давало уснуть и требовало к себе внимания. Конфликт с региональным координатором ерунда. Блажит женщина от перенапряжения. Послезавтра прилетим на базу ВМС, спустит пар и успокоится. Что-то связанное с последними операциями, когда она устанавливала жучки в офисах ассасинов. Сами операции прошли вполне успешно. В некоторых офисах была сигнализация, но так, ерунда. Контактные датчики от воров на дверях и окнах. Ну, еще и сторожа. Ну, это совсем ерунда. А, вот в последнем офисе, что-то беспокоило. Что-то было не вполне понятное. Похожие ощущения было когда, в ходе тренировок по ночной работе, оказываешься под наблюдением снайпера или контролера с инфракрасной оптикой. Он тебя четко видит, а ты его нет. Вот именно, засада с ночной оптикой, и она абсолютно бездарно в нее влетела. Почему не попытались напасть? Значит, потом меня вели, было сопровождение, которое я проглядела плохо. Тихо взвизгнул Юки. Рука Ким осторожно опустилась к песику и сдвинула его под кровать, слегка прижав к полу, давая команду лежать и не проявлять себя. Ну, этого и следовало ожидать, не зря же вечером пытались накормить какой-то гадостью Юки. Нашли дурака делать вид, что песик поел из этой тарелочки с цветочками, пришлось хозяйке. Осторожно скрипнула дверь и кто-то, проверяя, сработала ли подложенная в собачий корм гадость, тихо поцарапал по косяку двери ногтями. Длинные бархатистые уши чуть шевельнулись под кончиками пальцев хозяйки. Две тихие тени, с легким сладковатым запахом хлороформа, скользнули в комнату, каждая к своей койке. Дождавшись, когда бледное пятно лица наклонилось над ее койкой, Ким резко ударила сложенными пальцами левой руки около гортани и, обтекая просевшие на кровать тело, села на него верхом. Хруст шейных позвонков и тоненькая тень метнулась ко второй кровати, отводя руку для удара. Лопес проснулась от того, что шершавая ладонь зажала ей рот и, еле слышимый, голос соседки прошептал: «Лежи и не двигайся». Нападение. Дождавшись, когда координатор подтверждающий сжала ее предплечье, Ким добавила около кровати один без сознания. «Заткни и свяжи. В коридоре, возможно, еще. Я займусь». К тому моменту, когда Лопес воткнула кляп, сделанный из подсобных предметов женского обихода, в рот своему кавалеру и стянула приготовленными им же веревками локти и коленные суставы, кореянка, в своей смешной, коротенькой, серой пижамке, пятясь задом, втащила из коридора в комнату тяжелое мужское тело. Задумчиво посмотрев на Ким, которая споро паковала третью тушу, госпожа региональный координатор вытащила из тумбочки йоки-токи и нажала тангенту. «О, мой Джордж!» Глубоким, чувственным голосом произнесла она в микрофон. «Я так соскучилась по твоим рукам, я с нетерпением жду тебя в своем номере утром, через 4 часа». Выслушала ответ и, спрятав радиотелефон, начала сортировать хлам, вытряхнутый из карманов гостей. Через 10 минут, В дверь, отворенную на условный стук, проскользнули четыре фигуры. Оценив ситуацию в комнате и посмотрев сначала на истинную испанку, гордо стоящую посредине номера в шикарной ночнушке, а затем на сопровождающую ее кореяночку, потерянно сидящую в обнимку со своим песиком на койке, старший группы поддержки восхищенно хмыкнул. «Куда мясо, госпожа куратор? Свежие доставьте на явку. Полностью подготовьте к допросу, по нулевому уровню, но без меня не начинать. Вы уверены, что за гостиницей не было наружки?» «Теперь да. Мы на подходе взяли еще двоих, сидевших в пикапчике. Вот уроды женщин, как багаж, в грузовую колымагу. Не извольте беспокоиться, мадемуазель Лопес, мы им вполне объяснили всю недостойность их сегодняшнего поведения. Джордж, я всегда считала вас настоящим мужчиной, но если наши гости сумеют перекинуться между собой, хотя бы словечком, вы им недолго будете оставаться. Все свободны. Дадут мне сегодня, наконец, спокойно поспать или нет?» Выволакивая за дверь мешки с говядиной, кто-то из поддержки восхищенно прошептал: «Вот эта женщина!» Лопес удовлетворенно вздохнула и ехидно посмотрела на Ким. После четырех часов утомительного потрошения, госпожа региональный координатор озабоченно посмотрела на пускающего слюни последнего клиента и, повернувшись к старшему группы поддержки, подчеркнула пару личностей на допросном протоколе. «Вы получили дополнительное усиление с базы ВМС, так точно, но это обычные флотские осназовцы, без знания языка и особенностей работы в городе, как бы ни напортачили. Это неважно, брать будете прямо сейчас, днем, в открытую, около них же сейчас, наверное, около сотни верующих. Да, среди бела дня. 2 часа вам на закупку необходимого. Переоденьте ваших людей под местных гопников и делайте классический кинематографический налет. Толпу, если возникнет ситуация, не щадить. Всю ответственность я беру на себя. Подготовьте мне на подпись распоряжение на операцию». «Да не надо мне вашего письменного распоряжения», — недовольно проворчал чистильщик, «но хотелось бы без лишней крови». «Вот и организуйте без лишней крови». Детский хор тянул «Аллилуйя». Апостол второго пришествия уже скользил над слегка приподнятой и подсвеченной снизу, через толстые стеклянные плиты, дорожкой, раздавая обладки святого причастия, когда на улице взвизгнули тормоза и около десятка крепких молодых парней, с закрытыми косынкой лицами, в черных костюмах, ворвались в молельный дом. Дробным стаккато взревел над толпой автомат без пламегасителя. «Всем опуститься на пол и оставаться на своих местах, вести себя культурно, и никто не пострадает. Деньги и ценности перед собой». Двое сразу просились к церковной кассе, взламывая замок. Еще трое кинулись в задние комнаты, где размещалась канцелярия. Апостол с интересом посмотрел на происходящее и произнес, обращаясь к своей пастве: «Дети мои, подчинитесь насилию. Это всего лишь заблудшие овцы господа нашего, они не ведают, что творят. Дети мои, опустите оружие, ибо вы пришли в дом господа вашего, где вам всегда рады и всегда примут с распростертыми объятиями. Не умножайте грехи свои, более чем это необходимо». Снова взвизгнули тормоза машин на улице, и под лай команд на немецком и русском языках загрохотали солдатские ботинки по мостовой. Кто-то испуганно закричал: «Парни, военная полиция!» Апостол иронично посмотрел на налетчиков: «Дети мои, припадите к ногам господа нашего, и он защитит своих ассасинов от насилия властей, продавших свою душу дьяволу». Слетела дверь с петель, и ворвавшийся немец-жандарм на ломаном английском закричал всем на пол: «Вооруженным людям бросить оружие и руки за голову. При попытке сопротивления будем стрелять. Суки позорные, андеркопы, только троньте свои пушки, и мы вашему святому все мозги вышибем». Главарь банды схватил за шиворот апостола и, прикрываясь тушкой в рясе, упер ему в затылок никелированный кольт 45-го калибра. «Дети мои», — плавно вскинул свою длань святой отец, — «не надо насилия. Выпустите этих заблудших чад из церкви. Они не причинят мне вреда. Пусть идут с миром, и я их провожу, неся в их души слово Господне». Продолжая прикрываться заложником, бандиты начали пятиться к задней двери, не забыв прихватить ценности из церковных кассы и сейфа. Лопес, которая, со стороны, наблюдала из закрытой машины за этим спектаклем, восхищенно хмыкнула: «Надо же, как аккуратно сыграли, никакого театра не надо. Ну, прямо синема, про Аль Капоне и полицию». Толпа, 150 обкуренных пацанов, даже не пискнула, только проводила своего святого восхищенными взглядами. Куратор довольно ухмыльнулась: «О, как красиво идет святой отец. Как уверен, что он всех местных гангстеров контролирует, и эти гастролеры ему завтра задницу целовать будут. Даже ручкой красиво сделал. Как говорят в народе, оптимист – это недостаточно информированный пессимист. Оптимистом он перестал быть, как только понял, что оказался не на криминальной лёжке очередного новоявленного дона и даже не в офисе полиции по борьбе с наркотрафиком, а в спецгостинице ужасной НКВД. Такое прозрение пришло к нему после нескольких попыток раскрыть рот и заявить о своих правах, в присутствии госпожи куратора. Боль, особенно причиненная профессионалам, великие учители в медицинское кресло допросное один из 12 сел молча, с бледным видом и полностью потеряв свой лоск. После 10 часов допросов, когда измазанного в соплях и воняющего мочой и прочим, апостола подмыли из шланга и увезли на базу ВМС, ситуация с ассасинами господа нашего стала более или менее проясняться. Ситуация явно выходила за пределы компетенции полиции по контролю наркотрафика и миротворческих сил Лиги наций. Вместо объединения нескольких наркобаронов, срезающих свой навар или очередной тоталитарной секты, дающих своих сторонников, в наличии оказался мощный орден, имеющий собственную армию, финансовые институты, жесткую иерархию управления и серьезные международные связи, в структурах крайне враждебных Советскому Союзу. В общем, по мнению самой Лопес, определенные, очень серьезные органы и их мудрое высокое руководство, чуть было крупно не обосрались, что было вполне приятно констатировать, не чуждая определенного религиозного флера для простых солдат, а тем более ассасинов. Организация ордена была вполне прагматична и весьма продумана. Во главе ордена стоял великий мастер новая реинкарнация Христа, как мессии второго пришествия. Ему непосредственно подчинялись 12 апостолов генералы ордена, которым подчинялись филиалы организации на местах. Следующий слой офицеров ордена составляли капитаны-апостолы от 70, в их задачу входило руководство отдельными боевыми ячейками ассасинов или руководство бизнес-проектами. Фундаментом ордена были пятерки ассасинов, подпитываемые неофитами, во главе со своими лейтенантами. В общем, организация представляла собой разветвленную структуру, имеющую как легальную, так и нелегальную составляющую. Причем структуру, контролирующую немалую часть криминалитета Северной Америки и серьезно опирающуюся на международные финансовые круги старой формации. Самое поразительное, что этот орден возник на пустом месте, буквально за 3 года. Было о чем задуматься. Москва. Кремлевский кабинет. Хозяин задумчиво прошелся по кабинету. Значит, говоришь, во главе ордена стоит великий мастер новая реинкарнация Христа, мессия второго пришествия, и ему непосредственно подчиняются 12 апостолов, а на подхвате еще и апостолы от 70. Ну, а мы, по их словам, слуги дьявола и империя зла. Что-то эта риторика очень знакомо звучит, да и стиль, для наших привычных врагов, слишком необычен. Ни британцы, ни европейцы с религией шутить не будут, не то воспитание, да и понимают, насколько это чревато. Сионистское подполье практически разгромлено, да и представить их махающих крестом я тоже не могу. Финансовая элита и старые семьи эти будут потихоньку финансировать, но сами в грязь не полезут, да и, к тому же, урок в свое время они получили хороший. Сектанты-янки, это вполне возможно, если бы не одно но реинкарнация и прочие элементы восточных религий. Янки народ традиционный и традиционно туповато упертый, в том числе и в религии, не стали бы они без внешнего влияния привносить в нее такие революционные элементы. Нацисты этим грешили, а вот янки, до этого, никогда. Генеральный комиссар мрачно спросил: ты говоришь, что уже сталкивался с такой риторикой? Да, Геста рассказывал один к одному. Думаешь, что нацисты или янки все-таки открыли к нам проход из реальности, Гесты? Ну, может быть, и не проход не чувствуется за всем этим руки государства, да и выгоды нацистов начинать на чужом материке тоже не вижу, а вот какая-то крыса к нам нору прокопала, причем крыса зубастая, умелая и неумеренно наглая. Как ты думаешь, захват одного из апостолов их сильно насторожил? Не должен Лопес сразу начало переговора о выкупе и сделала в криминальную среду слив об этой отмороженной банде из Огайо? Судя по тому, как апостолы начали шерстить независимых донов, пока в это они поверили. Ну, по крайней мере, неделя-другая у нас есть, а потом и труп этого святого подбросить можно. Ну, не договорились, со всякими бывает. Нет, с этим тянуть не надо, дай команду испанке выявить за неделю главных фигурантов и брать всех сразу, на уровне армейской спецоперации. Тянуть с этим нельзя, если они успеют подготовиться, то, во-первых, слишком много крови прольется, а, во-вторых, верхушка может перейти на нелегальное положение. Сделай по результатам допроса коллаж нужной направленности для церковных деятелей, пусть обеспечит нам необходимую поддержку в Лиге наций для освещения в правильной форме результатов этой операции. Гесту подключать? Нет, пока не надо, но держи его в курсе событий. Сталин задумчиво набил трубку, закурил. Насколько устойчивую связь вы имеете с базой ВМС на Маршисланд? Кстати, каковы оценочные результаты по эксперименту со связным спутником? Связь с базой ВМС, с учетом использования как спутника 1, так и аэромобильных ретрансляторов, вполне устойчивая. Более надежен, конечно, спутник, но информация через него идет только 3 часа в сутки, это ограничивает его возможности. Ученые от такой новой игрушки в полном восторге. Связисты высказали несколько серьезных замечаний по спутнику и по наземным комплексам, так что фронт необходимых работ по этой теме наметился вполне определенный. Финансисты настроены более скептически, по их мнению, чтобы выйти на достаточный уровень окупаемости, спутник должен дольше находиться в зоне доступности для каждой связной станции, и таких спутников должно быть несколько. Ну, собственно, это уже барские запросы, судя по тому, что рабочее время большинства связных станций расписано на неделю вперед, а экспериментальный спутник эксплуатируется на пределе возможности для своих источников питания. Система показала свою рентабельность, и вопрос стоит об уровне прибыли. Думаю, что до конца ресурса спутник 1 мы уже сможем, как говорят конструкторы, выловить всех тараканов, запустить второе, более совершенное устройство и начать монтаж в первой очереди аппаратной платформы. Хорошо, но пусть ответственные товарищи не сосредотачивают все усилия на аппаратной платформе и продумают использование нескольких усовершенствованных спутников с увеличенным ресурсом чисто для нашей круглосуточной спецсвязи и навигации. Как дела у Королева с его биологическим модулем? Довольно успешно идет отладка и доводка отдельных систем, в основном автоматики и систем жизнеобеспечения модуля. По ракете незавершенных работ немного. По своей сути, это та же усиленная тройка, с твердотопливными блоками. Основное отличие, это то, что за счет старта в Приморье, на экваториальную орбиту, мы сможем запустить, взамен связного спутника, более тяжелый биологический модуль, имеющий двигатель для схода с орбиты. Генсек задумчиво покрутил в руках трубку. Судя по всему, в этом вопросе мы опережаем реальность ГИСТы примерно на 12 лет, я думаю, что больше чем на 12 у них, при запуске первого биологического модуля, даже не стоял вопрос о том, чтобы вернуть животных живыми на Землю, да и выдержала собачка в капсуле всего несколько часов. Первый полет такого типа, как мы планируем, они попытались осуществить только в 60-х годах, а связный спутник, аналогичный нашему первенцу, они смогли запустить только после 65-го года. Сталин задумчиво прокомментировал ход истории. В наших реальностях все более и более различается. Было бы интересно увидеть, к каким результатам мы придем, например, через 70, а потом и через 100 лет советской власти. Какие вызовы и задачи будут стоять перед нашими потомками? Кельтское море, побережье Британии. Капитан третьего ранга Хасимата напряженно вслушивался в шумы наушника, подключенного к акустической станции. Кельтское море, море рыбаков. Многочисленные шумы траулеров и сейнеров, к сожалению, не только маскировали шумы субмарины, но и не давали ей вовремя обнаружить своего самого страшного врага. В этих водах английский противолодочный корвет. Лодка уже несколько дней кралась среди изрезанного отмелями каменистыми банками дна Кельтского моря в сторону Ирландского пролива, ориентируясь по гидроакустическим привязкам, шумам коммерческих судов и редким длинноволновым акустическим посылкам других субмарин стаи. Только ночью и предельно осторожно корабль всплывал на перископную глубину, чтобы зарядить аккумуляторы, обновить воздух и сделать более точную, радио- или астрономическую привязку своего положения. 20 тяжелых японских субмарин, такого же класса, как и подводный крейсер капитана третьего ранга Хасимата, скрытно шли к ничего не подозревающей Британии. Операция подготавливалась почти полгода. Раз за разом, одиночные субмарины проникали к самому побережью Англии, составляя карты дна и течений, распределение солености и температур, прокладывая единственно возможный путь, по которому богиня Аматерасу пошлет великую японскую эскадру подготовить победу страны восходящего солнца над северными варварами. Ни одна из этих разведывательных субмарин не несла торпедного вооружения и не охотилась за неуклюжими торговцами. Все свободное пространство внутри кораблей занимали дополнительные системы очистки и регенерации воздуха, танки с водой и коробки с сублимированными продуктами. На борту был двойной запас солярки и аппаратура, позволявшая перекачивать топливо из подводных лодок танкеров, не всплывая на поверхность. Экипажи лодок были больше чем наполовину укомплектованы старшими офицерами и только добровольцами. Все знали приказ: при риске захвата, субмарина должна быть полностью уничтожена вместе с экипажем. Теперь все эти добровольно вызвавшиеся осуществить небывалую задачу офицеры вели свои 20 крейсерских подводных лодок, максимально доработанных для снижения шумности, к берегам Англии. На этих субмаринах также не было ни одной торпеды, только в трюмах и на стеллажах запасных торпед были уложены, такой же величины, как и торпеды, длинные легкие контейнеры, у которых непрерывно дежурила вахтенная команда. Божественный ветер набирал свой разгон. Было 5 часов утра, когда субмарина капитана Хосимота всплыла в заданной точке на перископную глубину и сразу начала анализ метеорологической ситуации по данным собственной выносной станции и перехватом радиосообщений. Несколько позже гидроакустик начал получать кодированные акустические посылки, подтверждающие выход остальной группировки подводных крейсеров в зону дислокации. Одновременно, с других подводных лодок, стали приходить сообщения метеорологов, позволяющие составить карту ветров и уточнить место выхода подводного крейсера на позицию атаки. Хосимота развернул перископ в сторону далекого, гористого берега Англии. Одинокая невысокая гора и низкие, тяжелые тучи, как бы подсвеченные отдаленными пожарами. Великая богиня-прародительница давала знак своим детям. Капитан третьего ранга спустился в носовой торпедный отсек и внимательно посмотрел на лица торпедистов, стоящих в полной готовности у контейнеров, заполнявших не только стеллажи для торпед, но и все свободное пространство и проходы внутри лодки зарядить торпедные аппараты. 10-минутная готовность. По громкой связи раздались голоса: сначала акустика, а потом и метеоролога: готовность к пуску подтверждаю. Капитан еще оглядел торпедистов, замерших около своих аппаратов, поправил воротник кителя и встал по стойке смирно. Первый залп. Остальные залпы по мере готовности. Открылись крышки торпедных аппаратов и, с легким хлопком и свистом сжатого воздуха, первые 6 контейнеров вырвались наружу. Продувка аппаратов, перезарядка, залп. Один за одним, медленной, казалось бы, бесконечной вереницей, контейнеры скользили под руками матросов по рельсовым направляющим в сторону торпедного отсека. Выйдя из торпедного аппарата на глубине 15 метров, контейнеры разворачивались окрашенной в красный цвет головкой вверх и медленно начинали всплывать. На глубине 10 метров срабатывал гидростатический замок и крышка, под действием пружины отскакивала в сторону и из зависшего перед поверхностью контейнера начинали выплывать серые пакеты в оберточной бумаге. 600 компактных, килограммовых пакетов в каждом контейнере. 24 тысячи упаковок с каждой субмарины, ведущие атаку наиболее урбанизированной промышленной зоны Англии. 480 тысяч даров богине Аматерасу для Британской империи. Страна полгода готовилась к этой операции. Дело было не только и не столько в том, чтобы, скрытно и тщательно разведав гидрологическую обстановку около побережья Англии, разработать оптимальный маршрут и обучить сотню молодых офицеров флота проводке субмарины по этому сложнейшему лабиринту отмели и каменистых банок. В запутанной структуре течения и водоворотов нужно было, к запланированному дню атаки, завершить постройку и ходовые испытания всей серии подводных крейсеров. Для экономики маленькой страны такая задача была очень серьезным вызовом. Да и само изготовление нового для Японии типа оружия и его запуск с субмарин требовали преодолеть сложные технические проблемы. При подготовке операции нужно было решить технический парадокс: операция могла быть успешна только в том случае, если все, почти 500 000 зарядов, будут выпущены эскадрой практически одновременно, в течение 15-20 минут. Предполагаемое устройство для автоматического наполнения шаров зондов и отправки боевого заряда в свободный полет получалось величиной с пол подводной лодки и тоже не обеспечивало необходимые сроки и временные ворота проведения атаки. Более того, по прогнозам специалистов, при использовании такого автоматического конвейера до 20% боезарядов могли не встать на боевой взвод или, что более важно, сработать в момент пуска. Решение было найдено очень простое, точнее целая цепочка оригинальных и очень примитивных, по своей сути, конструкторских и технологических проработок. Было построено несколько герметичных бетонных туннелей, имеющих на своих концах шлюзовые камеры и способных выдержать 2,5 атмосферы избыточного давления. Внутри туннелей поддерживалось рабочее давление в 2 атмосферы. Во внешнем ангаре, полностью заправленные гелием, баллоны шаров зондов, предназначенные для несения боевого заряда, закреплялись на этажерке и, через шлюзовую камеру, закатывались в туннель окончательного снаряжения, где их ожидали солдаты-упаковщики, заранее подготовленные контейнеры и подвесное устройство. Попав в атмосферу высокого давления рабочего туннеля, шары-зонды, давление газов которых составляло всего лишь 0,05 избыточного, к давлению вне камеры, немедленно сминались внутренним давлением воздуха в туннеле, в компактную, сморщенную резиновую оболочку. К этой смятой оболочке подвешивался боевой заряд и, все вместе, тщательно упакованная в обыкновенную оберточную бумагу, плотно укладывалась в контейнер, герметично закрывалась и прокачивалась осушенным сжатым азотом. Готовый контейнер, имевший контрольный манометр и аварийный баллон, обеспечивающий поддержание внутри нужного рабочего давления, выкатывался через второй шлюз наружу. Выброшенный из торпедного аппарата подводной лодки, контейнер начинал всплывать и автоматически открывался на глубине меньше 10 метров. Выталкиваемые избыточным давлением азота, пакеты всплывали к поверхности и, по мере снижения давления воды, гелий расправлял и надувал оболочку шаров, разрывая намокшую упаковку из оберточной бумаги. Выскочив на поверхность, надутые шары медленно поднимали свой груз в воздух и, практически невидимые в рассветном небе, начинали дрейфовать по ветру вглубь острова. Полмиллиона шаров зондов операции «Божественный ветер» несло свой груз вглубь Англии. Полмиллиона шаров зондов, каждый из которых нес на коротком, шелковом тросике муляж камня или куска грунта, содержащий 300 грамм гексогена, окруженного керамическими поражающими элементами. Неизвлекаемая противопехотная мина, впервые массово и успешно примененная советскими осназовцами в войне с гитлеровской Германией. Мина оснащалась 3 химическими конструктами, 2 из которых запускались после намокания в соленой воде. Первый, после нескольких часов полета, сначала частично нарушал герметичность оболочки, а затем позволял простейшему датчику натяжения тросика пережечь его в тот момент, когда потеря подъемной силы шара начинала опускать мину к земле. Второй конструкт через 6 часов ставил на боевой взвод запал устройства, срабатывающий на любое физическое воздействие. Третий, спящий конструкт, был самой секретной частью этих устройств. Полмиллиона неизвлекаемых после инициации противопехотных мин легли на отдельные участки, общей площадью 10 тысяч квадратных километров, покрыв наиболее экономически значимые для Британской империи территории Альбиона. К утру следующего дня, в Англии, еще не забывшие ужасы бактериологического Армагеддона, наступил ад. 20 крейсерских подводных лодок, успешно отработавших поставленную перед ними боевую задачу, вышли из Ирландского моря и направились к побережью Португалии навстречу со своими базами снабжения, замаскированные под коммерческие суда разных стран. «Божественный ветер» начал свой разгон. Берлин. Резиденция канцлера. Малая гостиная. Канцлер пожал плечами: «И все-таки я не понимаю военного значения этой операции. В течение 2 недель подводные лодки и самолеты сбросили на Англию, если даже верить сообщениям прессы, около 3 миллионов легких противопехотных мин. Реальный ущерб очень незначительный. Ну, пройдутся по дорогам с минными тралами, а потом постепенно разминируют остальное». В отличие от немецкой армии, неожиданно столкнувшейся с таким оружием, их не прессуют русские осназовцы, стреляющие из-за каждого куста. Почему столько шума в газетах? Конрис лениво потянулся за печеньем. Ну, во-первых, не 3 миллиона, а, в лучшем случае, в результате 2 рейдов подводных лодок было выпущено около 1 миллиона шаров. Что-то добавили, между этими атаками, средние японские бомбардировщики, использовавшие тяжелые авианосцы в качестве промежуточной базы и аэродромов подскока, но их роль очень незначительная. Основной задачей авианалетов была дезинформация англичан, пока в их руки не попала одна из субмарин, выброшенная штормом на отмель и расстрелянная там сторожевым корветом. Они были уверены, что, по аналогии с русско-германским фронтом, основное минирование идет с воздушных эскадр. Дезинформация, с этими демонстративными воздушными налетами средними бомбардировщиками, летящими на пределе дальности, практически без боевой нагрузки, была выполнена очень изящно и убедительно. Вместо того, чтобы блокировать свое побережье, бриты гонялись за японскими летучими отрядами авианосцев и теряли корабли под ударами торпедоносцев и подлодок среднего класса. А насчет газет «Сумма», которую по нашим данным заплатили японские резиденты писакам в десятках различных стран и предназначенная для раздувания истерии, вряд ли намного меньше стоимости самой операции. В той волне вопли и газетной жалости, которая захлестнула Британию, просто растворились серьезные аналитические правительственные передачи. Это психология людей, к тому же еще не полностью пришедших в себя после шока биологической войны, психология бессилия перед невидимой смертью. В такой ситуации, люди, которые каждый день слышат о погибших на невидимых минах и видящие кровь и похоронные процессии своих соседей, скорее поверят умело срежиссированной газетной истерике, чем своему правительству. Сейчас Англия приближается к состоянию полного коллапса, перепуганные люди даже не смеют пройти в булочную, не говоря о том, чтобы приступить к сельхозработам или тем более выпустить детей на улицу. Я читал ваши отчеты, и паническая ситуация на островах мне вполне понятна. Мне непонятно, как японцы хотят использовать это в свою пользу. Они отвлекли значительные силы и средства от индокитайского театра военных действий, не получив взамен никаких реальных преимуществ. Заводы продолжают работать, мобилизация в Англии продолжает проводиться. Индийская армия, которая очень скоро предложит своим британским покровителям убраться во свояси, с переменным успехом обучается английскими инструкторами. Потеря значительной части урожая в индустриальных районах страны, из-за отказа от посевной, не такая уж смертельная проблема. Ну, реальные преимущества японцы уже получили. Ситуация на Тихоокеанском театре военных действий перешла в состояние пата. Опасаясь продолжения минирования своих островов, Англия отозвала практически все авианосцы и легкие крейсера на патрулирование Атлантики и 200-мильной зоны, оставив свои, ни на что серьезные и негодные линейные корабли, под удары легких и средних авианосцев противника. Про торговые суда вообще можно не говорить, японцы их даже не топят, а просто перенаправляют, под конвоем, в свои порты. Почему же вы говорите о патовой ситуации? Патовой ситуации в отношении военных действий на море. Японцам, по большому счету, не нужна там победа над Англией, слишком дорогостоящая задача, их конечная цель другая. Японцам нужен мир с Англией, отказавшейся от доминирования в Индокитае и от поддержки своих австралийских и новозеландских союзников. А с английским Туманным Альбионом, который, по большому счету, никому собственно и не нужен, они с удовольствием будут налаживать торговые отношения. Пример Советов, предпочитающих военной и политической конфронтации торговую и идеологическую экспансию, очень заразителен. Это единственный вид военных действий, который приносит чистую прибыль. Японские политики, видимо, все больше и больше склоняются к тому, что смогут взять весь этот желтолицый и узкоглазый регион под свой контроль без дорогостоящих морских баталий. Сталин, судя по всему, после того, как Япония подписала бессрочный договор в области ядерных и ракетных технологий, потерял к их взаимным действиям всякий интерес, кроме экономического. Конрис пожал плечами. Ну, я бы не стал утверждать это так однозначно, но, в любом случае, он заинтересован в стабильности западных границ Китая, который все больше и больше сближается с СССР как идеологически, так и экономически. На Западе, государственная граница между Советами и Маньчжоуго, в военном отношении, чисто номинальная, скорее полицейские и санитарные кордоны. Основной упор делается на внутренние гарнизоны и военные базы на территории Китая. Ну, в том, что экономическое противостояние, в его цивилизованном варианте, всегда предпочтительнее военного, я с ним вполне согласен. Меня, на данном этапе, тоже, больше интересуют поставки русского леса и когда будет запущена в эксплуатацию группировка орбитальных ретрансляторов. Мы практически закончили развертывание полномасштабного производства наземных ретрансляторов и, в ближайшем будущем, начнем терять прибыль на их неполном использовании. Да и управление нашими заморскими территориями требует поддержания эффективной радиосвязи, включая и видеосвязь. В отношении же Японии активируйте там ваши внутренние ресурсы. Мне желательно заранее знать, в какой форме Микадо выдвинет свои мирные предложения Англии, а, судя по взаимным танцам японских и английских дипломатов в Лиге наций, Это вполне логичное развитие событий. Ленинград. Индустриально-политехнический институт. Калантаров с недоумением посмотрел на сидящего перед ним старшего куратора и, все-таки, я не понимаю, почему в такой, в общем-то заурядной теме измерения уровня помех при работе телевизионных приемников для сотрудников требуется первая группа допуска. Вы знаете, я не один год работал по серьезным госзаданиям, но, даже для военной тематики, сотрудникам ЛЭФИ, лаборатория электрофизических измерений, всегда было достаточно второй, а то и третьей группы допуска. Нет, вы поймите меня правильно, мы с удовольствием возьмем на себя это правительственное задание, тем более, что вы обещаете выделить целевое финансирование. Но мы, все-таки, в основном работаем со студентами, и такой уровень допуска создает нам серьезные проблемы. Павел Лазаревич, мы понимаем ваши опасения, поэтому работа новой исследовательской группы будет разбита на два уровня допуска. Второй и третий для студентов старших курсов, выполняющих целевые задания. И первый для прикомандированных к вам сотрудников НИИСКА. Вы уже знакомы с этими товарищами и, я думаю, что особой сложности в организации такого взаимодействия не возникнет. Ну, в таком случае, я, конечно, не против. Правда, не совсем понятно, НИИСКА это радиолокация и причем здесь чисто гражданское телевидение. Это скорее уж вотчина НИИТа. Куратор кивнул, да конечно, вопросы, непосредственно связанные с самими телевизионными приемниками, будут решать товарищи из Ленинградского научно-исследовательского института телевидения. Ваша задача – отработка именно методики и критерии оценки, по которому в каждом городе будут замеряться кодированные по специальной схеме сигналы телевизионных гетеродинов и их пространственное распределение. Калантаров кивнул и осторожно спросил, какое назначение таких специфических измерений и почему этой теме присваивается такой высокий уровень секретности. Наша страна стремительно развивается, ей приходится решать все более и более сложный круг задач, и правительство хочет иметь возможность напрямую, без не всегда добросовестных посредников, знать мнение народа по широкому кругу важных политических и хозяйственных вопросов. Завтра вы получите подробное описание проекта, но, вкратце, система будет работать следующим образом: на телевизионной вышке, помимо всенаправленной антенны, будет расположена вращающаяся, узконаправленная антенна, работающая на частоте, близкой к частоте гетеродина. Во время всенародного обсуждения, такая антенна начинает вращаться, сканируя запрашивающими импульсами окружающее телевышку пространство. Попав в антенну телевизионного приемника, высокочастотный импульс, поданный во время обратного хода развертки, на короткое время захватывает частоту гетеродина и заставляет телевизионный приемник сформировать ответный импульс, модулированный сигналами «да», «нет», «воздержался». Нам нужно отработать схему, которая способна индивидуально разделять ответы не менее 10 телевизионных приемников, работающих на одну антенну. Мы должны разработать методику контроля за эфиром, при которой любая попытка фальсификации результатов опроса или незаконного получения информации будет немедленно засечена и локализирована. Необходимо разработать, подать предложения и принять меры, обеспечивающие защиту поступившей информации от недобросовестных лиц, особенно в местном руководстве. Такая схема участия народа в управлении государством будет эффективно работать только в том случае, если люди будут уверены в добросовестности системы опроса и своей полной анонимности. Вся информация, полученная в результате опроса, должна быть надежно защищена и доступна для анализа только специальному комитету в высшем эшелоне власти. Разумеется, будут приняты и максимально жесткие законодательные меры. Вполне возможно, что по мере развития системы опроса и насыщения страны телевизионными передатчиками и приемниками, положение о референдуме будет внесено в главный закон страны. После ухода куратора, директор института устало откинулся на спинку кресла. Информация, полученная им в ходе обсуждения правительственного задания, вызывала огромное количество совершенно неожиданных вопросов и изрядное чувство растерянности своей неоднозначностью. Нет, он, конечно, как лицо, имеющее очень высокий уровень допуска к серьезным военным проектам, не раз бывал в закрытых городах особой промышленной зоны и был знаком с принятой там системой анонимных социальных опросов. Но ввести эту систему в масштабах всей страны, причем не на уровне специально отобранных и имеющих высокий уровень образования и социальной ответственности специалистов или интеллигенции, а на обывательском уровне, на котором свое мнение по сложнейшим и важнейшим для страны вопросам будут высказывать простые Ваньки и Машки. Эта идея плохо укладывалась в голове. Москва, Кремль, спецархив. Сталин медленно шел по коридору к спецархиву, с интересом приглядываясь к работающим с аппаратурой ввода-вывода и магнитными накопителями офицерам, обслуживающим связанный и вычислительный комплекс Кремля. Собственно, коридор был расширен и превратился в техническую службу давно, да и стояли там, в основном, только периферийные устройства и буферная память. Весь остальной комплекс расположился в обширных подземельях Кремля и ведущих к нему туннелях метро-2. Генсека больше интересовали сами офицеры, молодежь не старше 23-25 лет, кадеты спецвыпуска, которых тщательно отбирали по всей стране и отправляли в спецучилище сразу после окончания восьмилетки. 7 лет обучения, специально отобранные преподаватели и офицеры-педагоги, психологическая служба училища, которую курировали лучшие ученые-психологи страны, индивидуально работавшие с каждым кадетом. Собственно, обучали не только и не столько курсантов, шла отработка методик работы института наставников с одаренными детьми. Сталин усмехнулся, а сколько воплей было со стороны военного командования в отношении того, что курсанты, по окончании училища, могли сами выбирать, кем им стать, офицерами или гражданскими специалистами. Генералитет быстро понял всю ценность этих мальчишек и девчонок со всех концов страны и цеплялся руками и зубами за каждого выпускника. Правда, надо отдать должное, большинство, кроме тех, у кого были особые семейные проблемы, выбрало путь офицеров. Сталин, толкнув дверь с надписью «Посторонним В.О.», вошел к Гесте. Ну что, опять депрессия и в железке ударился? Усмехнулся он при виде разложенных на полу и стульях, синьках и отчетах. Наоборот, молодость вспомнил, играюсь с телевизионным приемником. Техническая комиссия его же приняла, техническая то приняла, а вот экономисты крови возжаждали, нам же нужно миллионы таких приемников, причем большая часть стоимости телевизора будет дотироваться государством. Вот и пытаемся и рыбку съесть, и на, сесть. Ну и выражение-то у тебя, и вообще. Геста почесал небритый подбородок. Насчет вообще, все равно не получается. Слишком дорого выпускать приемники полной комплектации. Пока не отработаем массовое производство, дорого. Придется часть приемников, пока, выпускать без программируемого блока и кодировки социальной активности. Оставим свободное место в пломбируемом модуле, а потом будем менять его на модуль полной комплектации, по мере налаживания производства. Генсек недовольно возразил, нам же нужно не просто собирать, да или нет. Этак мы насобираем мнение столетних бабусек и их гиперактивных подопечных, без учета анализа и привязки ответа к социальной структуре семьи и без понимания, насколько серьезно население воспринимает наши аналитические передачи, новостные каналы и как, в идеологическом ключе, воспринимаются остальные передачи. Ну, от того, что бабуськи будут очень активной частью населения, ты ну никуда не денешься, время у них свободного много. Ты ужинать будешь? Ты мне зубы ужином не заговаривай, все равно, кроме радости холостяка, яичница с колбасой, у тебя ничего не предвидится. Чай поставлю. Тут, понимаешь, такая проблема возникла: микромодульные ячейки памяти, сохраняющие информацию при отключении питания, мы пока не можем производить в достаточном объеме. Ферритовые колечки слишком трудоемкие, а обычные промежуточные накопители будут терять информацию при каждом выдергивании шнура из электророзетки. Ну, так и не выдергивайте, напишите инструкцию по пользованию этому, что ли, тебя еще учить надо? Социологи против люди, не понимая, зачем устройство должно быть непрерывно под током, могут заподозрить какую-либо каверзу. Ну, например, запись их домашних разговоров, а с перфокартой, вставляемой в опечатанный блок приемника, при установке его в квартире и обновляемой один раз в год, такой проблемы не будет. А с чего бы прошивка на карту социальной структуры семьи идет прямо на месте, на основании ответов главы семьи? То, что такой ключ добавляется в сам ответный сигнал, как раз и дает уверенность людям, что от их имени никто не выступит. Имени и адреса там нет, а закон, причем в очень жесткой форме, о гарантированной государством анонимности опроса вы принимаете. Слушай, как мне надоело твое вечное «вы все» со стороны поглядывать продолжаешь. Да не заводись, я понимаю, что тебе важно на основе оценки уровня популярности, переданных в эфир, в близкое время и по разным каналам, телепередач, получить статистику для социологического анализа, но нельзя с этим торопиться, обгадимся один раз, второй раз нам люди не поверят. Тебе еще не надоело проверять, по десяткам независимых каналов, каждый отчет твоих же полизов? Сталин, уминая в трубке табак, раздраженно заходил по комнате. Какой процент приемников полной комплектации вы сможете поставлять прямо сейчас? Процентов 20-25, от общего числа для достаточно достоверной статистической подборки вполне приемлемо. Генсек недовольно скривился. Ну что же, для начала вполне достаточно, дальше будем работать. Потом резко переменил тему. Я смотрю, тебя уже совсем не волнует появление у нас выходцев из твоей реальности? Ну, во-первых, они уже поздняк схватили все более или менее серьезные страны, подписали с нами договоры по ядерным и ракетным технологиям, и у нас достаточно силы и экономического влияния, чтобы убедить их придерживаться как буквы, так и духа подписанного. США, как государство, перестало существовать и, учитывая наше там экономическое и политическое доминирование, и то, что все больше и больше независимых штатов начинают ориентироваться на социалистический путь развития, раскрутить мощную оппозицию нашему влиянию в независимых и перегрызшихся штатах все более и более проблематично. Кстати, то, что предполагаемый внедренец выбрал путь контроля над криминалами и создания тоталитарной секты, завязанной на наркотики, не очень представляя религиозную политику этого времени и чем ему это может грозить, указывает на то, что, скорее всего, за ним не стоит государство.